Пятое. Относительность восприятия. Изначальная чистота основы полностью превосходит слова, понятия и формулировки. Джамгон Кангтрул Лодра Тайе. Мириады миров. Определение пустотности как бесконечной возможности представляет собой элементарное описание очень сложного термина. Более тонкий смысл, который мог быть утрачен в ранних переводах, подразумевает, что все возникающее из этого бесконечного потенциала, будь то мысль, слово, планета или стол, не существует истинно как вещь в себе, а является результатом взаимодействия многочисленных причин и условий. Если изменить или убрать какие-то из этих причин или условий, то возникнет другое явление. Подобно принципам, изложенным во втором повороте колеса Дхармы, квантовая механика склонна описывать опыт не просто как единственно возможную цепочку событий, ведущих к единственному результату, а как вероятности событий и случаев, что неким странным образом ближе к буддийскому пониманию абсолютной реальности, в которой теоретически возможны разнообразные результаты.